Подошел близко, и юнги встали перед ним. «Ну как, новая публика?» — спросил его Коля. «Публика что надо, что не скажу, все делают. Не как вы, бывало, грешные. Но зато с вами, кажется, было повеселее». Старшина повертел в руках кисет, на котором Танька вышла ему целующихся голубков. «Кажется, я женюсь на этой самой», — признался Росомаха. «Да вот какие дела! Может, закурим?» «Спасибо, не женатые и не курящие. Везет вам, ребята!» Росомаха крутил себе цигарку, не зная, что сказать юнгам в разлуку. «Ладно, так и быть. Приглашаю вас после войны в Киев. Покатаю на речном трамвае. Без билета, конечно, зайцами. В буфет зайдем, посидим. И вообще культурно проведем время. Ну, будьте счастливы, не балуйте». Он ушел к своим новым юнгам, а Савка фыркнул. Нашел чем соблазнять, зайцами на речном трамвае. Коля Поскочин вдруг зло блеснул на него глазами. «А ты ничего не понял?» — спросил он. «Росомаха ведь полюбил всех нас. Хотел найти хорошие слова, но волнуется человек. Вот и ляпнул про этот трамвай. Надо понимать людей». «Если останусь жив, — закончил Коля, — я навещу его в Киеве. Пускай он катает меня себе на здоровье. Мне-то на трамвай плевать, но ему будет приятно». «Верно, — согласился Савка. — Так ведь я разве спорю? Мужик он хороший, зря мы нервы ему понапрасну трепали». Издалека послышался печальный надрыв запоздалого горна. Горнист выпивал сбор. «Пошли. У меня даже сердце заколотилось. У меня тоже», — сознался Коля. «Это нам». Последовала быстрая перекличка. Североморцы отвечали сорванными от волнения голосами: «Есть, есть, есть». Вещи уже в руках. Какие там вещи у юнги? Казенная бельишка, пара учебников, куски мыла. Не обжились. Специально для проводов североморцев прибыл оркестр. Пожилые матросы-музыканты продували для марша трубы, опробовали звоны тарелок. Щедровский вышел из штаба, произнес речь о славных традициях русского флота, о верности долгу и родине. Он закончил словами: «Высоко несите по морям гордое звание юнги». Солнце уже садилось. Блеснула медь духовых труб, юнги тронулись, все вокруг наполнилось торжественной печалью, а гигантская труба Геликона еще долго выговаривала за лесом: «Будь, будь, будь, будь». На электростанции прокудахтал им в расставании движок дизеля. В конюшне прощально заржала родная юнговская бутылка. Вот и баня. Вышла оттуда распаренная, как свекла, Танька с веником и тазом. Была она в синем берете и тельняшке. «Поклон защитникам Отечества!» — пожелала она. «Понапрасну-то под пули не суйтесь!» Витька Синяков крикнул ей на прощание: «Ты хоть новеньких-то на сахаре не обвешивай!» Юнги переговаривались, что Аграмов не вышел на их проводы. Не заболел ли старик? Вдали уже была видна крутая лестница, ведущая к маяку на Секирной горе. Капитан первого ранга ждал юнг на дороге. Он поднял руку. «Вы, — сказал он им, — уходите последними. А на флот вы, североморцы, прибудете первыми. Ехать всего одну ночь. Товарищи юнги, дети мои, — нашел он нужное слово, — вся большая жизнь лежит перед вами. Большая, как море, как море. Я, старший офицер русского флота, низко кланяюсь вам». В глазах Аграмова блеснули слезы. Он и в самом деле поклонился юнгам и велел двигаться дальше. Юнги часто оборачивались назад и долго еще видели начальника школы. Аграмов не уходил, глядел им вслед. Что-то он вспоминал сейчас, этот пожилой человек. Может быть, юность и кровавую пену Цусимы. Он провожал на битву юное поколение, юнг. У них не было прошлого. Они уходили в будущее. Джек Барак.